Глава 2. 2228 год от Великого Исхода. 20-21 день месяца Лебедя. Арция, Кантиска, резиденция Архипастыря. Тайяна, Высокий замок. Радостный звон колоколов возвещал. Наступил вечер праздника. В этот день святая Циала некогда приняла посох Архипастыря. Долгое время событие сие ничем не выделялось на фоне других. Так или иначе чтимых церковью. Но потом был учрежден Циалианский орден, и вечер 21-го дня месяца Лебедя постепенно превратился в одно из самых чтимых и пышных празднеств, особенно любимое в Кантиске. Архипастырь Феликс собрался с духом и дозволил облачить себя в зеленое, расшитое серебром и отборным морским жемчугом одеяние. Он и раньше-то, когда у него была одна рука, терпеть не мог, чтобы ему помогали. После исцеления выносить хлопоты и суету прислужников стало вовсе тошно. Но куда больше претило архипастырю неизбежное личное участие в торжествах. Архипастырь знал, какова была на самом деле Циала, и не имел ни малейшего желания возносить хвалы лживой, властолюбивой предательнице. Увы, вставший во главе церкви не может опровергнуть то, на чем стоит. Если хочет выжить и помочь Элан Цуарою и эльфу Ромеерлю в их борьбе. Прислужники, сделав свое дело, незаметно убрались. Почуяли, что его святейшество не в духе, и не желали лишний раз попадаться на глаза. Оставалось водрузить себе на голову тяжелый ритуальный убор. Золото, бесценная белая эмаль, алмазы, изумруды и странные камни, именуемые звездчатыми богомольниками. Неведомый мастер пустил в ход лучшее из драгоценного, создав вещь, достойную чела главы церкви. Но выросшего в суровом баронском замке Феликса кричащая роскошь раздражала. Он, разумеется, наденет все, что полагается, но позже. Архипастырь велел мальчику-служке поддержать убор и посох и приказал позвать Габора Добори. Новоиспеченный командор церковной гвардии явился тотчас же, ждал за дверью. Архипастырь небрежным жестом отпустил всех. Разумеется, у стен имелись уши и глаза, о чем бывший секретарь Филиппа был прекрасно осведомлен и чем намеревался воспользоваться. Тайный разговор между Феликсом и его доверенным лицом должен был посеять смуту в рядах сторонников казненного Амброзия. Каковых, как предполагали Феликс и Добори, в Кантиске осталось предостаточно. Архипастырь уже указал Добори на кресло, когда истошный захлебывающийся крик заставил архипастыря и командора выскочить в приемную. Там, на малахитовом полу, в конвульсиях бился тот самый служка, которому архипастырь поручил символы своей власти. Вокруг застыло несколько клириков с бледными, перекошенными от ужаса и отвращения лицами. Мальчик еще раз закричал и затих. Вокруг его шеи обвелась, сверкая сизой чешуей, гранитная дрона. Самая смертоносная змея благодатных земель. Никто не успел ничего понять, когда Феликс, подхватив отлетевший в сторону посох, сдернул им ядовитую тварь с тела жертвы и размажил ей голову каблуком. Откуда она взялась? Феликс задал вопрос, уже зная ответ. Змея была в архипастырском венце. И сама она туда заползти ну никак не могла.